Глава 56. Вся правда о хвостатых. Я не сразу рассказала друзьям о занятиях в зале для медитации. Но на второй день они начали задавать вопросы, и мне пришлось, чтобы не слушать романтические предположения Тали. Узнав, они не слишком удивились. Джули, кажется, даже ждала этого. Я и сама понимала, как это глупо. Фейри на факультете некромантия. Даже если мой дедушка был им, сейчас это казалось полным безумием. И все же... Я так долго пыталась к этому привыкнуть. Темная мантия, умертвие могилы. Отвыкнешь, уверенно заявила Джулия, не отвлекаясь от учебника. Вот увидишь, тебе понравится. Ни кладбищ, ни умертвий, пытающихся тебя сожрать. Если повезет, попадешь к нам на факультет. Тебе с твоим уникальным подходом к растениям наверняка будет несложно. Может быть, тихо ответила я. На факультете Джули магия изучали много интересного. Я и сама хотела бы изучать травоведение. Но вырывать у растений корни, лепестки и листики, чтобы варить из них зелья, жалко ведь. Или на боевой, жуя пряники, добавила Тали. Вот бы было здорово! Не представляешь, как весело у нас учиться! Последним она была права. Я не представляла. Или на факультет артефакторики, предположила Джулия, шурша страницами. Будешь с Оларом полезные артефакты изготавливать. Разговор о том, на какой факультет меня направят, затянулся еще на 2 часа. Девочки увлеченно спорили, сопоставляя все «за» и «против». Решали, где мне будет лучше и интереснее. Уже не слушая мои вялые ответы, и меня это настолько измотало, что я взяла бездомную сумку, наполнила ее пирожками и ушла в сад, кормить зубастиков. Цветочки за мной соскучились. Стоило мне подойти ближе, как они ринулись ко мне, радостно шурша листиками. Это вызвало у меня улыбку. Правда, они не были такими голодными. С ночи пакости все адепты нашли к ним подход. И теперь мантии магов были целы, а зубастики сыты. Что не могло не радовать. Так что, покормив десяток другой, я присела на камень и решила отдохнуть. В саду было тихо и умиротворенно. Свежий воздух и запах травы убаюкивали меня. Я прикрыла глаза, как учил магистр, и вновь попробовала воззвать к магии, какой бы она ни была. На миг даже кончики пальцев заколола, но прежде чем я открыла глаза, все закончилось. «Чем занимаешься?» – промурлыкал кот. Я тяжело вздохнула. «Вот так всегда. Только соберешься заняться чем-то важным, как кто-то появляется». Не то, чтобы я была против духа, вовсе нет. Просто настроение было никакое. Пытаюсь узнать, на том ли я факультете. Ответила я. Кот неопределенно махнул хвостом, присаживаясь напротив меня. «И как?» Спросил он. «Получается?» Я только покачала головой. То ли я что-то делаю неправильно, то ли сила во мне очень вредная. Но пока от занятий с Василиском не было никакого результата. Ожидания и сомнения не давали мне спокойно спать. «Понимаю», — ответил дух, переступая с лапы на лапу. «У тебя непростая ситуация». «Ты что-то знаешь?» — удивленно спросила я. А кот так хитро посмотрел в ответ, что никаких сомнений не осталось. «Котик!» Прищурившись, протянула я. «А что котик-то? Котик хороший, пушистый и вообще. Не тот я, кто тебе должен все объяснять». Отступая назад, ответил дух. Правда, сбежать не вышло. Зубастики учуяли и перегородили ему дорогу, показывая на зубки. «Вы ж мои хорошие!» «А кто должен?» Тут же ухватилась я за фразу. Котик, осознав всю безысходность ситуации, тяжело вздохнул и уселся обратно, обиженно поглядывая на меня. «Миура не должна!» Недовольно пробурчал он, а я даже рот открыла от удивления. «Причем тут моя бабушка?» Вопрос вырвался раньше, чем я успела догадаться, а затем разозлилась. «Ах ты, черт пушистый!» Скачив с камня, возмутилась я. «Сейчас же объясни мне, что здесь происходит, или я тебя живо зубастиком скормлю!» «Не посмеешь!» — возмутился дух. «Я, между прочим, уникальный в своем роде!» Гордо заявил он. «Да хоть единственный. Если не расскажешь, я сейчас же пойду к ректору и расскажу о том, что в его академии завелся невидимый и очень наглый кот!» Пригрозила я. «Ладно, ладно, не горячись!» Фыркнул дух и сдался. «Что за фейри пошли? Нет бы, как всем, цветочки выращивать, да рукоделием маяться!» Пробурчал он. «Одно и все приключений мало. Вторая цветочки завела, и те неправильные!» Цветочки, надо сказать, на реплику кота обиделись. И в ответ попытались цапнуть вредного духа за хвост. Благо, тот вовремя вильнул в сторону. «Значит, ты тоже знаешь мою бабушку?» Окончательно убедилась я. «А кто ж ее не знает?» Фыркнул кот. «Это из-за нее в моей личной жизни такое богатое разнообразие!» Раздраженно добавил он, обвивая хвостом лапы. «Чуть с ума не сошел за столько лет!» А я окончательно запуталась. «Что значит из-за нее?» Растерянно спросила я. А кот грустно вздохнул и с тоской посмотрел на меня. На миг даже стыдно стало, что зубастиками ему пригрозило. «Ну, мне правда нужна, а ее так просто не добиться». Но того, что ответил мне котик, я совсем не ждала. «То и значит, обманул я тебя, Лия. Никакой я не дух, да и котом никогда не был», — признался он, а я едва с насиженного камня не свалилась. «То есть как? Совсем?» Услышанно никак не желала укладываться в моей голове. «Совсем?» — кивнул не котик, не дух и обманщик, знакомый с моей достопочтенной бабушкой. «И кто же ты тогда?» Удивленно спросила я и на всякий случай добавила. «Только не говори, что дракон, все равно не поверю». Он только фыркнул. «Еще отчего?» Возмутился он, сдыбил шерсть. «Демон я, демон!» «И за что тебя моя бабушка в кота превратила?» Спросила я. «В том... Что за что, даже не сомневалась, но он признаваться не спешил. А все потому, что стыдно стало хвостатому. «Молодой был, глупый», — грустно ответил он. «Любил я ее, Лия, всей душой любил. Если бы не та ведьма проклятая, век бы вместе ходили. Она меня поила и поцеловала. А Миурочка, как увидела, даже слушать не стала. Собрала вещички, да сбежала. Тогда-то вся сила моя и ушла. Наутро котом проснулся, а магии только на то и хватило, чтобы позор свой других магов скрыть. Вот только на кровь родную она не действует».